بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Следующий этап и состояние на пути «Яка на'буду и яка наста'ин» – «Лишь Тебе поклоняемся» и «Лишь Тебя просим о помощи» – «Аль-Ихляс». «Аль-Ихляс» – «Искренность». Аллах Субхану ва Та'аля говорит в Коране, сура Аль-Байина: «Вама умиру илля лия'буду Аллаха мухлисина лахуддин». А было приказано им только поклоняться одному лишь Аллаху, искренне посвящая ему одному религию. И говорит Аллах Субхану ва Та'аля в суре Аз-Зумар: «Инна анзальна илейка аль-китаба биль-хак». «Поистине мы ниспослали тебе Писание по истине». «Фа'буди ля мухлисан лахуддин». Так поклоняйся же Аллаху, искренне посвящая ему религию. «Аля лилляхи дину халис». «Поистине Аллаху принадлежит чистая религия». И говорит Аллах Субхану ва Та'аля, обращаясь к своему пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям: «Кури ляха а'буду мухлисан лаху дини, фа'буду ма ши'ту мин дуни». «Скажи, скажи, о пророк, я поклоняюсь только Аллаху, искренне посвящая ему одному свою религию, а вы поклоняетесь кому хотите помимо него». То есть это «кому хотите» – это угроза, это недозволение, конечно, от Аллаха поклоняться кому-то, кроме Него. Это угроза от Аллаха. И говорит Аллах Субхану ва Та'аля, сура Аль-Ан'ам: «Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи раббил аламин, ла шарика лах, ва бизалика умирту ана валь муслимин». «Скажи, поистине, молитва моя» – намаз, «ва нусуки» и жертвоприношение мое, «ва махьяй ва мамати» – жизнь моя и смерть моя, «лилляхи раббил алямин» – принадлежат Аллаху, Господу всех миров, «ля шарика лах» – нет у него сотоварища, «ва бизалика умирт» – это мне приказано, и я первый из мусульман. И говорит Аллах Субхану Таля в суре Аль-Мульк: «Аллязи халяк аль-маута валь-хаята, лиябльвакум айюкум ахсану амаля». «Тот, который создал жизнь и смерть», вернее, смерть и жизнь, для того, чтобы испытать, кто из вас лучше по деяниям. И Аль-Фудайль ибн Ияд сказал по поводу этого аята: «Хуа ахласу, хуа асвабу». «Кто из вас лучше по деяниям?» Он сказал, то есть, кто наиболее искренен и наиболее правилен в деяниях. То есть, у кого деяния будут наиболее искренними и наиболее правильными. Люди спросили его, когда он это сказал. Они сказали: «Я Абу Али, ма ахласу, хуа асвабу». «Ва Абу Али, что значит наиболее искренним и наиболее правильным? Что значит наиболее искренний и наиболее правильный, у Абу Али?» Он сказал: «Инна ль-амаля иза кана халисан, ва лям якун савабан, лям юкбаль». Он сказал: «Если деяние искреннее, то есть ради Аллаха, да, но неправильное, то оно не принимается. Ва иза кана савабан, ва лям якун халисан, лям юкбаль». Если оно правильное, но не искреннее, то тогда тоже не принимается. «Хатта якуна халисан саваба», пока не будет искренним и правильным. А искреннее — это значит ради Аллаха совершено. А правильное — значит в соответствии с сунной. А потом прочитал в подкрепление сказанного им слова Аллаха Субхану ва Та'аля, сура Аль-Кахф: «Фаман кана йорджу ликаа Рабби, фалиа'маль амалян салиха, ва ла юшрик би ибадати Рабби ахада». А тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния и не предает сотоварищей своему Господу в поклонении ему никого. В этом аяте Сур-Кахф сказано, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть совершает праведные деяния. Праведные, то есть правильные, то есть в соответствии с сунной. «Валя юшрик би ибадати Рабби ахада», не предает в поклонении своему Господу никого в сотоварищи ему, то есть искренние деяния, посвященные только Аллаху. Говорит Аллах Субхану ва Тааля в суре Ан-Ниса: «Ва ман ахсану динан мимман аслама ваджаху лиллахи ва хуа мухсин». «Кто лучше по религии, чем тот, кто предал свой лик Аллаху, и он при этом добродеющий». предал лик, предание лика, что это значит? Предание лика Аллаху, то есть совершать деяния только ради Аллаха, имея целью только Аллаха, его довольство. «Вахуа мохсин» сказано, и он при этом добродеющий. То есть, помимо предания лика Аллаху, то есть искреннего совершения деяний ради Аллаха, еще должно быть что? Лихсан, то есть добродеющий должен быть человек. Что значит добродеющий? Что значит лихсан? Это значит, деяния должны соответствовать тому, с чем пришел посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, то есть это условие аль-мутаба, следование пророку и его сунни. Сура аль-Фуркан говорит Аллах субхана ва тааля: «Ва кадимна иля ма амилу мин амалин фаджальнаху хабаан мансура». И подошли мы к тому, что совершили они из деяний, и превратили это в развеянный сур, в развеянный прах. Что это за деяния? Аллах субхана ва тааля говорит: эти деяния, с которыми придут они в судный день. Придут люди с деяниями в судный день, и Аллах субхана ва тааля говорит: подойдем мы к этим деяниям и превратим их в пыль, в сор, в развеянный прах. Что это за деяния такие, на которые человек может быть надеется, а они окажутся пылью, развеянной? Это деяния, которые совершены не в соответствии с сунной, или же не для лика Аллаха, не ради лика Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал Саду ибн Аби Ваккасу, когда он заболел, находясь в Мекке, и он сказал пророку, алейхиссалату вассалям: неужели я тут останусь позади, после своих товарищей, то есть они уйдут, вернутся в Медину, а я останусь здесь, потому что сподвижникам не хотелось умирать в Мекке, то есть в том месте, откуда они совершили хиджру, ради Аллаха, субхана ва тааля. И он спросил: неужели я останусь здесь, после своих товарищей, позади них? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему: инна калян тухаллаф. فَتَعْمَلُ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا زَدْتَ بِهِ خَيْرًا. Если ты останешься после своих товарищей и будешь совершать деяния, стремясь при этом к лику Всевышнего Аллаха, то ты только приобретешь больше блага. И степень, и высокое положение. Пророк, алейхиссалату вассалям, то есть Саду ибн Аби Ваккасу, как бы указал, что да, ты останешься после своих товарищей, но не в смысле, что ты останешься здесь, в Мекке, и умрешь. Нет, ты останешься, ты проживешь долго после них еще. То есть многие уйдут из сподвижников, уже умрут, а ты еще останешься. Это одно из чудес и знамений, которые дал Аллах пророку, салям, что Аллах посвятил его в знание чего сокровенного здесь, что Саду ибн Аби Ваккас не умрет еще, что он проживет дольше, чем многие из подвижников. Так вот, если ты останешься позади своих товарищей, готов, и будешь совершать праведные деяния, стремясь при этом к лику Аллаха, то ты обязательно приобретешь через это большее благо и степень, и высокое положение. Этот хадис также указывает на необходимость ихляса. Где здесь в хадисе? فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ, и будешь совершать деяния, стремясь при этом к лику Аллаха. В достоверном хадисе передан от Анаса ибн Малика, رضي الله تعالى عنه, что он сказал, сказал посланник Аллаха, صلى الله عليه وسلم, ثَلَاثٌ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ. Три вещи, если они есть в сердце верующего, то в нем нету злобы. إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. Это искренность в деяниях, посвященных ради Аллаха. То есть искреннее посвящение деяний Аллаху. Это первое. Второе. مناصحة ولاة الأمر. То есть искренность по отношению к правителям мусульман. ولزوم جماعة المسلمين. И нахождение с джаматом мусульман, то есть единой общиной мусульман. То есть в таком сердце не остается злобы. Сердце не может содержать и выдерживать в себе ношение злобы, если есть в нем вот эти три вещи, о которых перечислено в этом хадисе. То есть уходит оттуда злоба, очищается от злобы сердца, изгоняется оттуда злоба. Сердце становится злобным, крайне злобным, если в нем есть ширк. То есть самая великая злоба в сердце бывает, если в нем есть ширк, предание Аллаху со товарищей. В сердце в нем есть злоба, если в сердце есть обман. Если человек уходит, выходит из джамаа, единой общины мусульман, то в нем опять злоба. Посредством чего? Посредством бидаатов, всяких новшеств, ереси, посредством заблуждения. Вот эти вот вещи, ширк, это то, что противоречит чему? Искренности. Обман – это противоречие чему? Искреннего отношения к кому? К повелителям мусульман. А третье что? Выход из джамаа посредством совершения бидаатов, посредством заблуждений – это противоречие чему? Третьему, что сказал пророк, алейхиссалату вассалам, «Люзум джамаат аль-муслимин», то есть нахождение все время с джамаа, с единой общиной мусульман. Вот если эти три вещи, они наполняют сердце человека, тогда его сердце наполняется злобой и порочностью. Как излечить эту порочность и эту злобу? Как вывести из сердца это? Через ихляс, через искренность, то есть устранение ширка, искреннее поклонение Аллаху, через нусх, через искреннее отношение к повелителям мусульман, мутабату сунна и следованию сунни пророка, алейхиссалату вассалам. Нус, искренность, как сказано в хадисе другом, да, к Аллаху, его книге, его посланнику, имамам мусульман и простым мусульманам. Однажды пророк, алейхиссалату вассалам, спросили про человека, который сражается. Сражается с оружием в руках, но он сражается ради рия, ради показухи, то есть, чтобы люди видели его. И другого человека, который сражается из-за храбрости, потому что он храбрый. Есть такие люди, которые храбры, они хотят сражаться, так они созданы. Третий, который сражается из-за ярости, злости, может быть, национального плана, племенной дух какой-то в нем взыграл, хорошо, ярость. Из-за того, что-то попрано из прав его племени, его нации. Вот эти трое, кто из них на пути Аллаха? Спросили у посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть первый сражается ради чего? Показухи, чтобы люди сказали, смотрите, какой. Второй из-за того, что он храбрый просто. Третий почему? Потому что есть какая-то в нем ярость личного плана, не ради Аллаха, а личного плана ярость. Может быть, нация, племя, что угодно. Хорошо? Кто из них на пути Аллаха? Он сказал, «Ман каталя ли текуна калиматуллахи яля улия фахуа фи сабилилля». Тот, кто сражается для того, чтобы слово Аллаха было превыше всего, тот на пути Аллаха. Этот хадис тоже указывает на необходимость искренности. В другом хадисе посланник, саллаллаху алейхи ва саллям, сообщает о трех людях, которыми будет разожжен ад. Кариул Куран первый, это чтец Курана, субханаллах. Человек, знающий Куран, читающий его, казалось бы, почему им разжигается огонь ада. Он первый, кто, от кого начинается возгорание этого огня, потому что он читал Куран не ради Аллаха, субханаллах та'аля, а ради того, чтобы люди сказали, знающий, кари, чтец такой. Второй муджахид. Казалось бы, муджахид, такая высокая степень. Но потому что было не ради Аллаха, субхану тааля, а ради того, чтобы люди сказали, смелый. Третий, дающий садака, милостыню. Для чего? Для того, чтобы сказали, это саддик, смотрите, он, который дает садака. То есть их деяния не были чистыми и не были посвящены искренне Аллаху, субхану тааля. И в достоверном хадисе, который относится к категории хадисов Алилахи, хадис Аль-Кудси, то есть такие хадисы, где пророк, алейхиссалату вассалям, передает слова своего Господа. Сказано, что Всевышний говорит, «Ана агна шуракя и ани ширк». «Я меньше, чем кто-либо, нуждаюсь в том, чтобы мне предавали сотоварищи, говорит Всевышний. Совершенно не нуждаюсь в этом. Ман амиля амалан ашрака фи гайри, фахуа лиллази ашрака би. Кто совершит какое-то деяние, в котором предаст мне сотоварищей, то есть совершит его не только ради меня, а для ради кого-то еще другого, то это деяние будет для того, кого он предал сотоварищей. Вана минху бари, а я отрекаюсь от этого деяния. И сказано в другом хадисе, в сообщении, что Аллах Субхану Тааля соберет людей в судный день, тот день, в котором нет сомнения, и воззовет глашатай, кто предавал Аллаху сотоварищей в деяниях, которые совершаются ради Аллаха, то пусть ищет награду у кого-то другого, кроме Аллаха. То есть, пусть идет и ищет награды за свое деяние у того, кого он предал Аллаху в сотоварищи в этом свое деяние. То есть, не только ради Аллаха сделал, ради кого-то еще. فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى شُرَكَا يَعْنِشِكَ. Потому что Аллах меньше, чем кто-либо, нуждается в сотоварищах. В достоверном хадисе сообщается о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Инна ла лянзуру иля джисамикум, ва ла иля суварикум, ва лакин янзуру иля кулубикум». Поистине Аллах не смотрит на ваши тела и не смотрит на ваши облики, но смотрит Он на ваши сердца. То, что в сердце, это и есть критерий. То есть человек внешне может совершать праведное деяние. И в этом мире мы и судим по тому, что он делает внешне, потому что мы не знаем, что у него в сердце. Но там, в том мире, суждение будет выноситься на основе того, что фиссараир, то есть то, что в сердцах у людей. В суре Аль-Хадж говорит Аллах Субхана ва Тааля: «Лен яналя Аллаха лухумуха ва ля димауха, ва лякин яналю таква минкум». Не доходит до Аллаха ни мясо их, ни кровь их, то есть жертвенных животных. «Валяки няналю таку аминку». Доходит до Аллаха богобоязненность ваша. Вот что есть критерий. О том, что такое ихляс, искренность, что такое сыдк, правдивость, есть много разных высказываний. Но все они сводятся к одному и тому же. Кто-то, давая определение аль-ихляса, говорит: это устремление, направление, намерение при совершении богоугодного деяния к одному лишь Всевышнему Аллаху. Направление, намерение, устремление при совершении богоугодного деяния к одному лишь Всевышнему Аллаху. Другое есть определение того, что такое аль-ихляс. Это очищение деяния от заинтересованности во внимании творений. Другое определение, что такое аль-ихляс, это предостережение при совершении богоугодных дел от заинтересованности в творениях, от видения и замечания этих деяний людьми и собственной душой даже. То есть человек защищается от того, что такое ихляс, защищается, остерегается того, когда совершает богоугодное деяние, чтобы у него было какое-то желание, чтобы видели его люди. И даже собственная душа. Как в хадисе сказано, левая рука не знает, что дала правая из садака. Это аль-ихляс. А сидк, правдивость, это предостережение от чего? От того, чтобы видеть свой нафс, видеть себя значительным. Видеть себя значительным. Искренний – это тот, в котором нет показного рия. Правдивый – это тот, в котором нет тщеславия, который недоволен собой и не любуется собой. Ихляс невозможен без сидка. То есть искренность невозможна без правдивости. Искренность – это что? Когда человек остерегается того, чтобы хотеть, чтобы видели его люди. Да? То есть это отстранение человека от чего? От показного, стремление к показному. А сыдк, правдивость, это что? Отстранение от того, чтобы видеть себя, свой, себя значительным, то есть быть довольным собой. Так вот, ихляс невозможен без правдивости, без сыдк. Правдивость сыдк невозможна без ихляса. А то и другое вместе невозможно без сабра, невозможно без терпения. И для того, и для другого нужен сабр. Сильный сабр, сильное терпение. Алейкум ассалам. Говоря также, что если в ихлясе человека человек видит свой ихляс, то тогда его ихляс нуждается в ихлясе. Хорошо? Такие слова. То есть тот, кто видит в своей искренности искренность, то искренность того нуждается в искренности. Если человек видит сам свою искренность, значит его искренность под вопросом. Значит, его искренность нуждается в искренности. Судить о том, насколько несовершенна искренность человека, он может потому, насколько он видит свою искренность. Чем больше видит свою искренность, тем, значит, меньше на самом деле его искренность, тем более она неполноценна. И если человек не видит свою искренность, вот тогда он стал настоящим искренним. Тогда он стал подлинным мухлисом, подлинным искренним. Говорят также, аль-ихляс – это одинаковость деяний раба внутри и снаружи. Внутри и снаружи одинаково. Это искренность. Рия, показуха – это когда внешне лучше, чем внутри. Это показуха. Человек внешне лучше, чем он внутри. Но самая высокая степень искренности – это когда он внутри более полон и более прекрасен даже, чем снаружи. Это уже более высокая искренность. Итак, искренность – это когда то, что внутри, то, что снаружи, что одинаково. Рия, показуха – это когда то, что снаружи, лучше, чем внутри. Самая высокая, самая правдивая искренность – это когда внутри он полнее, чем снаружи. Говорят также об ихлясе, что ихляс – это забывание человеком о том, чтобы люди видели его, о том, что люди видят его. Хорошо? Забывает человек о видении людей из-за того, что он постоянно устремлен своим взором к Создателю. Если же человек пытается приукраситься перед людьми тем, что в нем нет, то такой человек падает в глазах Аллаха Субхану ва Тааля и теряет довольство его и благосклонность. У Аль-Фудейля, Фудейля ибн Айяда, есть хорошие слова. Он говорит: оставление праведных деяний, благих, ради людей – это показуха, это рия. А совершение праведных деяний ради людей – это ширк, многобожие. А искренность, аль-ихляс, это когда Аллах тебя освободил и от того, и от этого. То есть, если человек не делает что-то из богоугодных деяний ради людей, это будет что? Показуха. Сюда входит ошибка некоторых людей, когда говорят: я не буду делать что-то из праведных деяний, чтобы это не было рия. Это уже будет что? Рия. То есть человек оставляет что-то из богоугодных дел, я боюсь, что это будет рия. Обман шейтана. Хорошо. Это тоже рия. Тебя не должно волновать, что скажут люди. Ты должен думать о том, что вынесет какое решение о тебе Аллах Субхану ва Тааля. А совершение деяний богоугодных ради людей, говорит он, ширк. Ихляс – это когда Аллах тебя спас и избавил от того и от этого. Сахля спросили, что самое тяжелое для нафса? Для нафса, для души. Что самое тяжелое? Он сказал, это аль-ихляс. Это быть искренним ради Аллаха Субхану ва Тааля, совершать праведные деяния. Это аль-ихляс. Лианнаху лейса лаха фихи насиб, говорит он. Потому что в искренности, в ихлясе нет для нее никакой доли. Что самое тяжелое для нафса? Алихляс. Почему? Потому что в ихлясе для души нет никакой доли. Для нафса нет доли. Поэтому для нее это самое тяжелое. Также говорили обладатели знаний и мудрости. Алихляс. Искренность – это когда ты не ищешь свидетелей для своих деяний праведных, кроме Аллаха. И не ищешь награждающих и благодарных за свое деяние, кроме Аллаха. Не ищешь свидетелей твоему деянию, кроме Аллаха. И не ищешь вознаграждающего и благодарного за твое деяние, кроме Аллаха. Макхуль говорил, рахималлаху та'аля, если человек на протяжении 40 дней будет полностью искренним, начнет быть искренним, будет искренним ради Аллаха Субхану ва Тааля на протяжении 40 дней, то обязательно источники мудрости станут пробиваться из недр его сердца на поверхность его языка. Если в течение 40 дней человек будет искренним сохранять ихляс, то из сердца его начнут бить источники мудрости через что? Через язык его. То есть через уста его начнут пробиваться, бить с уст его источники мудрости. Юсуф ибн Хусейн говорил, самое тяжелое в этом мире – это алихляс. Самое тяжелое в этом мире – это алихляс. И сколько я усердствую, стараюсь для того, чтобы удалить из сердца своего показное ар-рия, а оно как будто бы все время растет и растет в других видах. Оно растет в другом облике, каком-то вырастает. Абу Сульман ад-Дарани сказал, что если раб будет искренним, то тогда уйдет от него многочисленность сатанинских внушений и показуха. То есть он избавится от большого количества сатанинских внушений, васавис, и от показухи, от рия. Что касается имама аль-Гарави, рахималлаху та'аля, автора книги, шархом которого, или разъяснением которого является эта книга, то он говорит, «Аль-Ихляс тасфиятуль амаль мин кулли шауб». Ихляс, искренность, это очищение деяния от всех примесей. То есть, к деянию не примешано ничего постороннего. Ничто постороннее в виде каких-то устремлений, желаний, нафса. Стремления, желания нафса могут быть разными. Итак, что такое искренность, говорит имам аль-Гарави? Это очищенность, очищение деяний от чего? От всех примесей. То есть к твоему деянию не примешано ничего постороннего из каких-то побочных устремлений и желаний твоего нафса. Они могут быть разными. Либо стремление к тому, чтобы приукраситься перед людьми и занять место в сердцах людей. Понравиться людям. Может быть стремление к их похвале. Человеку хочется слышать похвалу. Может быть страх перед порицанием людей. Это им движет, когда он совершает деяние. Боясь, что люди что-то скажут. Может быть стремление к возвеличиванию его со стороны людей. Может быть стремление к их деньгам. Может быть стремление к их услугам и их любви. Может быть стремление к тому, чтобы они решили какие-то проблемы твои. И всякие другие примеси и мотивы, которые все сводятся в конечном итоге к одному. Это желание и устремление кому-то, помимо Аллаха, в своих праведных деяниях. Кем бы этот человек ни был, или кто бы это ни был, желания, устремления кому-то другому, помимо Аллаха, в своих деяниях. Вот это и есть вот эта примесь, о которой говорит имам Аль-Гарави, освобождение от нее деяний, это есть Аль-Ихляс. Ва саллаллаху саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Ва джазакум Аллаху хайран.